Гафры. Жене. Просто, а можно учесть другие структуры костерного металла? Да. По этой схеме, пожалуйста, тосты произносите сегодня. Что-что? Сегодня закроешь столов, по этой схеме, пожалуйста, тосты произносите. А, серьезно? Да, берешь любую грематику, которая приходит в голову, делаешь из нее общую схему, а дальше, конечно, будет пожарный праздник. Я попробовал? Да. Да. Если пропил столько воды, столько бы посреди воды. Вчера говорили о веселом и интересном, да? То есть о смерти. Ну, продолжим, пожалуй, немножко на эту тему, чтобы создать преемственность. Еще парочка метафор на эту тему. Из походного чемоданчика. Одно из них — это просто анекдот. Анекдот — это хорошая метафора. Анекдот — завершенный литературный эпох. Человек умер, предстал перед Господом Богом. Господь ему говорит: добро пожаловать домой. Я отпускал тебя погулять ненадолго. Надеюсь, ты не принял все это слишком серьезно. Ну и самая моя любимая история на эту веселую тему. Это история про личинки. В одном пруду на подводных стеблях трав жили личинки. Все было хорошо, спокойно, тихо, тепло, сытно. Но в их жизни была одна проблема. Время от времени одна из них начинала чувствовать неодолимую тягу. Ее отрывало от стебелька, тянуло вверх. Она пробивала небесный свод и исчезала навсегда. И никто никогда не возвращался. И вот на одном стебельке жили три личинки, три закадычные подружки, которые дали друг другу великую клятву. Та, которая уйдет первой, вернется и расскажет, что там за небесным сводом. И вот настал момент, когда одна из них почувствовала неодолимую тягу, ее оторвало от ее стебелька, она стала подниматься вверх, а подружки кричали: «Помни, ты обещала!» Она говорила: я помню, я вернусь и расскажу. И она пробила небесный свод, и взмахнула крыльями, и взлетела, и оказалась стрекозой, большой, сильной, и очутилась в прекрасном мире, где много света, много тепла, много еды, много простора. А через прозрачную гладь пруда она видела подземные стебли трав, и свою родную травинку, и своих подружек. И она очень хотела вернуться и рассказать, как тут хорошо, но не могла. Не могла. Метафора не разъясняется, она рассказывает. Как говорится, есть ли жизнь после родов? Да. Оттуда пока еще никто не возвращался. Да. Правильно. При работе, я не уверена. Я тоже. При работе с человеком, которого постигло горе, да, вот оставлять ему такую вот нить, которая, в общем, мне кажется, я начиталась в разных источниках, да, что, в общем, она приводит к образованию невротических каких-то явлений. Вот. Зачем? О том, что вот кто-то не умер, а он смотрит, он где-то есть, он на тебя смотрит. Он вроде как присутствует в твоей жизни, вот эту вот иллюзию присутствия. Вы считаете, что это правильно? Вообще. Во-первых, это не иллюзия, а факт. А во-вторых, наше дело предложить. Ваше дело принять или не принять. Хочешь, прими это, да. Хочешь, не прими, прими другое. Вот. Насчет горя существует так называемая работа горя. Горе должно быть изжито. Бессмысленно пытаться снять горе. Как ты его снимешь-то? Помочь, ты можешь помочь прожить его. Есть определенные этапы работы горя. Ты можешь помочь прожить их более осмысленно. Да. Для кого-то эти вещи имеют смысл, для кого-то они не имеют никакого смысла. Ровно еще. На уровне сознания. Но есть часть тебя, который знает правду. Ну, несколько других, да, на другие темы. Такие есть домашние заготовки, просто как примеры, да, того, что может быть метафорой. Вот такая длинная метафора, развернутая. Есть такая проблема перфекционизма. Стремление к совершенству. Перфект. Совершенно. Человек ставит себе недостижимый идеал, недостижимую рамку, планку, которую заведомо невозможно достичь, естественно, не достигает, и из-за этого страдает и мучается. Это очень четко видно на примере изучения иностранного языка. 10 лет, 20 лет учит иностранный язык, английский, например, да, и не говорит ни слова. Потому что он знает, что он будет говорить неправильно, а неправильно он не может себе позволить говорить, а правильно он не может. Поэтому он вообще молчит. Единственный выход заключается в том, чтобы снизить планку. Не можешь ты прыгать на 2,20. Ты можешь прыгать на 90 сантиметров. Поставь на 70. Будешь иметь успех. Гарантированно. А то, может, немножко повыше. Начни говорить неправильно. Будешь быстро прогрессировать. У меня был такой опыт на эту тему, который запомнился надолго. У меня очень большой пассивный запас в английском, потому что я все время для реферативного журнала рефигировал. Но я не говорил ни слова. Потому что базовый язык у меня французский, английский, я всегда воспринимал как сильный испорченный французский. А когда границы открылись, и стало можно ездить, и появилась возможность первый раз в жизни выехать на международную конференцию, а там язык английский, там говорить надо. Я от отчаяния записался на двухнедельные курсы языковые, так называемые курсы с психологической поддержкой, где нам не исправляли ошибки, и что бы мы ни лепили, нам говорили только одно, какие мы молодцы. И как у нас все здорово. И поехал после двух недель. Это не Шехтеровский? Шехтеровский. А там были люди, которые кончали английские спецшколы, госкурсы ИНЯС, недосягаемые высоты. И я там подружился с одним австралийцем, который мне сказал удивительную совершенно вещь. Он сказал, ты знаешь, из всех ваших только тебя можно понять, когда ты говоришь по-английски. Не может быть. Не может быть, это же такие люди, да. Он говорит, в том-то и дело. Они стараются говорить правильно. А ты слушаешь, как люди говорят, и стараешься повторять. А люди говорят неправильно. Вот. И я перфекционистов люблю, да. Я к ним с большим сочувствием отношусь, потому что это много лет была моя собственная проблема. В частности, очень долго я не мог написать докторскую диссертацию. По одной простой причине. Мысленно я себе представлял, как она написана, воображение хорошее, как я ее защищаю. Я знал всех этих волков, которые там сидели в совете. Кто знает дырки лучше тебя? Я знал все свои дырки. Я мысленно видел, как ее разносят в клочки. Блок, полный ступор. Чистый лист бумаги, ничего не могу написать. И это тянется, тянется, тянется. Друзья говорят, ну, наверное, все уже написано, там, какая защита вызовешь. Ничего нету. Ничего. Я уже начинаю подумать, может, Бог с ней, там, ну, живут люди без этого, да. У меня, кстати, после этой метафоры уже человек 10 защитились. мой старший сын, ему тогда было лет, по-моему, где-то 18, пошел на тренинг LifeSpring. Вот. Притуранцы ты хотел? После чего, да, ну, там два вечера, день, по-моему, после чего с ним произошло изменение, которое заключалось в том, что он перестал просить деньги, а начал их зарабатывать. Для 17-летнего парня такое очень существенное изменение, и мне стало интересно, что же они там делают. И мне захотелось пойти посмотреть. Я сам тренинги веду, да, такое изменение колоссальное. Это деньги надо, это время надо, да, чтобы сошлись время и деньги. Где-то год я собирался примерно. А у них обучение построено по этапам, по ступеням. Вводный курс, базовый, там, лидерский, еще какой-то, еще какой-то, еще какой-то. Короче говоря, когда я наконец собрался, и когда время и деньги соединились, ребенок прошел все, что только можно было пройти, и вошел в команду LifeSpring. Поэтому первое, что я увидел, войдя в зал, это была жизнерадостная физиономия ребенка, который кричал: «Проходите! Сумки в сторону! Проходите!» Там такой ажиотаж нагнетается все время. На нервы все. Они огромные залы собирают, там 300 человек, 500 человек, и все там заводят. Ну ладно. Начинается тренинг. И всех разбивают на малые группы, по 8 человек, то в большом коллективе, то в малых. Начинается тренинг. Я вижу, я знаю все эти упражнения. Это обычные тренинговые упражнения, я сам их много раз делал. Они еще нагло заявляют, что все эти упражнения – это собственность LifeSpring, вы не имеете права их нигде проводить, что, естественно, значит, вызывает соответствующую реакцию, отторжение и негодование. И как-то мне скучно становится. И жалко денег, и времени. Думаю, зря я это затеял, в общем. А там все время вот еще этот накачка идет. Прорыв нужно сделать. Прорыв, давай, давай, прорывайся. Ну, чего ты сидишь? Где твой прорыв? Давай, ну, прорывайся, давай, чего? Чего представить? Какой прорыв, ребят? Вы про что вообще? Да, в общем, ужасно. Ребенок ведет себя деликатно крайне, он мотыляется в дальнем углу зала, не мешает, все нормально. И тут упражнение, которое я не знал. Это упражнение первый раз в жизни. Интересные. В малых группах нужно по очереди, человек должен заявить цель громогласно. Хочу купить норковую шубу. Половина группы – это враги. Они стоят перед тобой и всячески тебя охаивают. Ты норковую шубу. Да ты в зеркало на себя смотрел. Да ты в зеркало не будешь ходить. Да ты под забором помрешь. Да ты, значит, так. Вот. А вторая половина группы – это ресурс. Поддержка. Он стоит за спиной, но он не имеет права вступать в прямой контакт с врагами, он как бы тебя поддерживает, ресурсирует. Ничего, там, купишь, там, муж подарок, и воду, в крайнем случае, там, все нормально, все будет. И задача заключается в том, чтобы победить врагов, чисто энергетическое занятие, то есть кто кого переорет фактически, кто кого загонит в массы. Ор стоит в зале, народ враж входит, там неописуемое нечто творится. И подходит моя очередь. Я думаю, ну что я теряю? Диссертацию надо писать? Надо. Вдруг сработает, да? Мало ли. Чего на свете не бывает. Ну ладно. Я говорю, я хочу написать докторскую диссертацию. Ой. Так такого никогда со мной не было. Ты, диссертация, доктор, ты читать умеешь? Очень агрессивно попались враги, а ресурс попался химией. Они там сзади что-то бубнят. Да нет, наверное, там сходят в библиотеку, читают, все, они там попишут, может, что-нибудь попишут. И я понимаю, что я зря в это ввязался. Толку не будет никакого, и кроме того, будет испорчено настроение. Остаток вечера. А может быть и больше. Разозлился. Да, но они давят же. Только еще сильнее. Еще 4 человека. И вдруг я слышу над духом вопль. Папа, давай! Ты умный, ты сильный, ты можешь. Ну, он знает все упражнения, он увидел, что мне плохо, значит, и он прибежал помогать. Но это было приятно, ничего не скажу. Я эту шубу снес с лица земли просто. Как танком по ней прошел, разозлился, да. Ну, страх хороший был, самочувствие. Ну и все. Тренинг кончился. Опять я сижу, опять передо мной чистый лист. И опять я не могу ничего написать. И вдруг мне в голову приходит мысль, которая на протяжении лет не приходила почему-то. Я же психолог. Я знаю, что это за проблема. Перфекционизм. И я знаю, как она решается. Надо снизить планку. Более того, я неоднократно людям помогал. Чего же я сам себе не помогаю? Принимаю сознательное волевое решение. Буду создавать несовершенный продукт. Несовершенный. Трудно ли? Я его левой задней ногой за 3 месяца накатал. Несовершенный продукт. А раз накатал, не пропадаешь. Встал на этот конвейер, а это конвейер. С одного конца заходишь, с другого тебя выпускают. Как-то все прошло нормально, и работу судили люди, такие же несовершенные, как я сам. Почему-то хорошо оценили, видимо, в силу своего несовершенства. Все нормально прошло. В трансе я это рассказывал. Всю эту историю человеку. Человек 10, я говорю, уже защитились после этого. Кандидатский проект. И как на кандидатской заблокировал. Другая история, тоже заготовка для перфекционистов, она маленькая. История про гончара. Не того, который Бацури, собственно, лепил, а про средневекового японского гончара, который лепил посуду на продажу. Вазы, шины, другую посуду. Потом обжигал, потом вез на базар и продавал. И он лепил сосуд совершенно. Но перед тем, как поставить его в печь обжигать, он надавливал сбоку большим пальцем и делал вмятину. А потом обжигал, а потом вез на базар и продавал. Потому что это вещь, которую один человек делает для другого человека. А человек несовершенен. Так он не должен делать совершенные вещи. А совершенен только Господь Бог, который создал человека. И создал, между прочим, несовершенным. Наверное, тем самым дал ему право делать несовершенные вещи. Очень интересно наблюдать, как перфекционисты начинают себе позволять быть несовершенным в чем-то. Ну, про черного слугу я вам рассказывал. Это тоже для перфекционистов. Есть заготовка. Я люблю рассказывать правдивые истории. Иногда и выдумать приходится. У меня есть заготовка для работы с консерватизмом. Человек не позволяет себе выйти из колеи, который не позволяет себе рискнуть, он не позволяет себе попробовать что-то новое, потому что новое — это риск, это неизведанно, да, неизвестно, как оно обернется, лучше так. Этим я рассказываю историю тоже из моей собственной жизни. В том, как я работал давно, больше 20 лет назад, в Лаосе. Я там преподавал психологию. 2 года с семьей там жил. Это тропики, да, это лианы, бананы, обезьяны, там, все, что положено. И вот идем мы как-то с женой по рынку, и я вижу, что продают дуриан. Это плод самый вкусный. Это плод, который имеет лучший на земле вкус. Лучший. Ни с чем не сравним. Я сразу вспомнил Киплинга. Когда созревает дуриан, звери со всех джунглей собираются вокруг дерева дуриана. И стоят, и никто никого не трогает. И волк стоит рядом с зайчиком. И лев стоит рядом с антилопой. И никто никого не ест. А все ждут, пока упадет дуриан, чтобы один раз в году насладиться самым лучшим. Я жене говорю, это дуриан, мы его покупаем. У меня там после зарплаты младшего научного 110 рублей, у меня там была зарплата в $300. Если я чувствовал миллионером, я знал, что я могу даже моей, ну, дуриан, дорогой фрукт, ты даже моей миллионерской зарплаты не хватило, чтобы купить его целиком. Мы купили ломтик. Мочу? Четвертинку. Он такой вот, как дынька такая. Принесли его в гостиницу, положили на стол. Я говорю, сейчас будем пробовать дуриан. Одно маленькое но. Этот плод, который обладает самым лучшим вкусом на земле, обладает самым отвратительным запахом на земле. Это неописуемо. Я прошу прощения за сравнение. Если помог бы выйти в туалет и сутки настоять на солнце, примерно приближается. В тропиках на многих таких приличных гостиницах над входом висит дуриан, перечеркнутый красной полосой. Нельзя вносить в гостиницу. Жена сказала фразу, я не буду. Я говорю, а я буду. Это дуриан. Кифлик. Взял чайную ложечку, зачерпнул. Меня хватило на то, чтобы поднести ко рту. Я позеленел. Сказал, ты знаешь, наверное, его нужно подержать в холодильнике. Чтобы отбило запах. Все, что лежало в холодильнике, мы выкинули. Холодильник вылез хлоркой. День я хотел вокруг меня. В общем, мы его отдали гостиничной обслуге, и они его с удовольствием съели. Потому что это дорогая вещь очень. И из-за того, что я не смог перешагнуть через свое отвращение, я так и не узнал лучшего вкуса на земле. Такая история. Жалеете? Да, жалею. А ребенок с нами был тогда старший уже, когда был единственный. Такой. Тогда он был консерватор. А там много, ну, всякие тропические там разности. Ничего не удавалось в него впихнуть. Ничего. Он ел только то, что он ел в Москве. А потом он вырос. И говорит, а почему, когда мы там были, вы мне не давали пробовать? Вот это, вот это. Как не давали? Тебе же впихнуть было невозможно. Надо было заставить, сказал он. И он успокоился только после того, как вырос, выучил китайский язык, несколько раз съездил в Китай, и все это там, значит, хорошо распробовал, после этого успокоился. Возможно, вам еще предстоит волосы. Ну, дуриан не только там. Отлично. В тропиках, я думаю, в других тропических странах тоже есть. Но на этот раз точно попробуем. Метафоры, они приходят, появляются откуда угодно. Когда бы вы знали, из какого ссора и так далее. В какой-то газете, помню, прочитал маленькую заметочку. Она запомнилась, потому что там был один забавный факт. Какой-то сержант армии США, он отслужил, сколько там положено, 20 лет или 25, он вышел в отставку. Он умеет в своей жизни только одно. Гонять солдат по курсу молодого бойца. Больше он не умеет ничего. Он поехал в Голливуд и открыл школу фитнеса для кинозвезд, где он за огромные деньги гонял по курсу молодого бойца. Добровольно же никто не будет так тренироваться. И они с удовольствием ему за это платили. А я запомнил, потому что там было написано, что он до того запугал Тома Круза, что тот в туалет ходил с ружьем. Ну, там маленькая история, она где-то застряла, да, в голове. А через какое-то время в какой-то другой газете мне попадается на глаза маленькая заметочка. Какая-то женщина, сержант армии США, у них там женщина тоже служит. Она служила, вышла в отставку. Она умеет в своей жизни только одно – гонять по курсу молодого бойца. Она поехала в Лос-Анджелес, в элитном квартале, и она открыла VIP-фитнес-клуб для женщин, где за большие деньги гоняют их по курсу молодого бойца. И эти две истории соединились, как-то сомкнулись. Я их рассказываю людям, которые как-то вот находятся в бедственном финансовом положении и не знают, где деньги заработать и чем. Сколько сержантов в армии США? Сотни тысяч. Они все умеют одно и то же. Гонять по курсу молодого бойца. Почему двое из них сделали себе из этого источник безбедного существования? А другие живут на пенсию. И обвиняют правительство, коммунистов, всемирный сионистский заговор, кого угодно. сексуальные проблемы часто встречаются. Основной инстинкт. Достаточно часто не предъявляются в открытую. Достаточно часто маскируются. То есть предъявляют так называемая маскирующая проблема. Здесь как бы есть два пути. Один больше напоминает следователя, то есть засучить рукава и начать человека колоть до донышка, до реальной проблемы. Другой, который я предпочитаю, работать с тем, что предъявлено. Потому что то, что предъявлено, тоже предъявлено не просто так. А если ты все-таки подозреваешь там наличие сексуальной проблемы, это очень часто, да, с этим можно работать косвенно. Может быть, помните иерархию потребностей Маслоу, знаменитая. Базовые потребности. Еда, питье, отдых, секс. Часто еда используется как метафора секса. В диагностическом плане и в терапевтическом плане. То есть, узнавая, как человек удовлетворяет одну свою базовую потребность, подразумевается, что мы узнаем, как он удовлетворяет другую базовую потребность. И наоборот, описывая ему, как можно удовлетворять одну базовую потребность, мы его учим, как можно удовлетворять другую. Два маленьких примера. Терапевту приходит супружеская пара. Там явно сексуальная проблема в паре, которая не предъявляется в открытую. Терапевт задает вопрос жене. Расскажите, пожалуйста, как ест ваш муж? И получает ответ. Он жрет, как свинья. Я стараюсь, я готовлю, я покупаю разные продукты, я фантазирую. Ему абсолютно все равно, что я приготовила. Он не обращает внимания на вкус блюд, он проглатывает все моментально, и он стремится как можно быстрее получить десерт. И еще он пачкает скатертью. Хорошо. А теперь, пожалуйста, вы расскажите, как ест ваша жена. Ужасно. С ней невозможно есть. Я все делаю неправильно. Я неправильно держу руки, я неправильно кладу прибор. А кроме того, она же никогда не ест вместе со мной. Мы садимся есть, она видит, что не вымыта посуда, она бросается мыть посуду. Мы садимся есть, она видит, что открыта форточка, она бежит закрывать форточку. Ужасно. Масса информации получена. Отношения в паре. Не знаю, что делал этот терапевт, но Эриксон, обучая семейную пару, рассказывал им о том, как люди едят. Иногда люди перекусывают на скорую руку просто, чтобы утолить голод. А когда они хотят получить удовольствие от пищи, они отправляются в ресторан. И там особая атмосфера, и может быть там интимный полумрак, может быть даже свечи горят. Там тихая музыка, и они долго обдумывают свой заказ, и они выбирают то, что им нравится. И они начинают с легких закусок, чтобы разжечь аппетит. А потом они не наедаются одним блюдом, они пробуют понемножку от каждого блюда, чтобы полностью насладиться вкусом, запахом, ароматом. И так постепенно, постепенно они добираются до десерта. На эту тему сейчас я вам ее просто прочитаю, чтобы не портить. Изумительная метафора. Есть такой французский журнал эриксонской гипнотерапии «Феникс» называется. Как все в эриксонском гипнозе, да, название многозначно. Это город Феникс, в котором он жил, работал Милтон Эриксон. И Франция – родина гипноза. Но он сначала умер, а потом как Феникс возродился. И в свое время мы сделали такой подарок, щедрый годовой комплект этого журнала. Ну, там много всего, теоретические статьи, практические, метафоры свои терапевты описывают. Вот совершенно изумительная метафора для работы с сексуальными проблемами. Я назову историю, кстати, связано. Называется «Интимность в сеансе гипноза». Ну, просто почитаем. Французы, они же еще и стилисты. Удовольствие. Может быть, вам захочется сейчас отдаться удовольствию. вам нет необходимости ни двигаться, ни говорить, ни даже слушать меня. Вы просто войдете внутрь себя самого, может быть, для того, чтобы найти удовольствие открытия, может быть, вы найдете также южный ветер. В одной культуре, очень похожей на нашу, культуре американских индейцев, Анишинабе, мужчина, хотел стать эротичным мужчиной, любовником, мастером любви. Он задал себе вопрос, поразмыслил и приступил к действиям. Мы проследим глазами сердца его блуждания, его открытия и его сообщничество с ветром, с южным ветром. Это тот ветер, который наши метеорологи зовут Шинук, и который пролетает над западными равнинами Канады, чтобы быстро обогреть область Великого Севера. Позволим унести себя и обогреть южным ветром. Южный ветер – это ветер, который приходит из самых глубин горизонта. Он приходит нежно, затем постепенно его сила нарастает и сметает все на своем пути. Этот теплый ветер, пронизывающий нежный одновременно, который проходит сквозь листву деревьев, который гладит волосы, который колышет поля пшеницы. Это ветер чувственности, это ветер, который несет любовь, любовь тел, любовь сердец. Анишинабе опасался южного ветра. Сколько раз нежным дыханием южный ветер легко касался ее ног, цвета табачных листьев, опаленных солнцем. Сколько раз он скользил по бедрам Шквиз и терялся в самых интимных местечках. Шквиз – прекрасная индианка, с гармоничными формами, с кожей цвета карамели, Шквиз с гладкими волосами обеденной черноты, Шквиз, от которой исходит запах спелой пшеницы при дуновении южного ветра. В этот весенний день Анишинабе погрузился в свое сердце. Преисполненный любовного огня и желания к своей красавице, он попытался своей силой и своей мужественностью заставить ее забыть соблазнительную власть южного ветра. Потому что Шквиз любил южный ветер. Она любила отдаться его ласкам со множеством интимных ощущений, который мог ей предоставить южный ветер. Этой огромной чувственности, всем этим интенсивным вибрациям в своем воспринимающем, открытом теле. Шквиз любила, когда нежно, медленно ласкал южный ветер. Она могла оставаться так часами, просто принимая ласки, чувствуя всей своей женственностью, всей своей душой благостность южного ветра. Тогда Анишинабе стал наблюдать за южным ветром, и в один прекрасный день он понял. Он занял место южного ветра и стал подражать ему. Он долго ласкал Шквиз, не торопясь, следуя за каждой из ее форм, переходя от самых открытых мест ее тела к самым тайным, самым скрытым, пользуясь изгибами ее благоуханных впадин, открывая все сокровища тела Шквиз. Долго, медленно Анишинабе учился быть южным ветром. Так он открыл искусство ласки. Так он открыл вместе со Шквиз страсть тел и смог прочесть в глаза Шквиз самое чистое счастье. Он понял, чем был южный ветер. Южный ветер – это была ласка. А история такая. У меня одна ученица рассказывала. И пришла на прием супружеская пара молодожены. Ему 70, ей 40. И в связи с возрастом у него определенные проблемы в мужской части. Доктор, помогите. Она понятия не имела, что делать. Единственное, что всплыло в памяти, это вот эта история про южный ветер, которую она ему в трансе рассказала. И они ушли, явились через год и сказали: доктор, какое замечательное лечение. Может, повторите? Есть два класса или два типа метафор, которые годятся абсолютно для всех проблем и для всех симптомов. Не ошибешься. Никогда. Всегда можно использовать. Для всех клиентов, для всех проблем, для всех симптомов. Одну из них, вернее, один класс, давайте сначала с кем-нибудь сделаем, а потом немножко об этом ударим. Кто хочет? Филипп хочет. А мы уже вроде работаем. Или нет? Нет? Галлюцинация. иллюзий. Бывает. А, я знаю. То ли нет просто, а то ли помню. Ну, то ли это мужчина, то ли не похож. Да, есть, в общем, есть. Хорошо, да, и Филипп может поставить какую-то цель для сеанса, тогда, которая может быть сформулирована, она может быть скрытой, как очень нравится. Я, пожалуйста, оставлю при себе. Да, оставлю при себе. Да. Значит, это цель, да? То есть, да. Которую хочется достичь. Очень хорошо. И сейчас, Филипп, я возьму вас за руку, я буду медленно ее поднимать, и по мере того, как я буду поднимать руку, вы можете входить в транс. Да? Вы эксперт транса. Вы знаете, что это такое, да? Вы умеете в него входить очень хорошо. Да, фактически сама идет, да, это больше левитация даже. Да, очень-очень хорошо. И когда вы будете готовы к тому, чтобы позволить этому трансу еще немножко углубиться, рука начнет медленно опускаться сама по себе. И по мере, да, очень хорошо. И по мере того, как рука медленно опускается, этот транс постепенно углубляется. И когда она опустится полностью, это будет хороший транс. Именно того уровня, который вам необходим сейчас, для того, чтобы могла быть выполнена та внутренняя работа, которая должна быть выполнена сейчас. Может быть, это будет глубокий транс, а может быть, не очень глубокий, я не знаю. Можно мысленно найти для себя хорошее место, реальное или воображаемое, такое, в котором ты можешь чувствовать себя действительно хорошо, действительно комфортно. И мысленно отправиться туда, позволяя прийти образу этого места. Интересным ощущением, может быть, даже запахом. Некоторые люди могут почувствовать в своем воображении запах. А запах вызывает ситуацию моментально, со всеми подробностями, со всеми деталями. И если хочется, можно оставаться в этом приятном месте, а если хочется, можно перемещаться от одного приятного места к другому, от одного приятного. Скользить, грезить. И вам даже нет необходимости слушать то, что я говорю. Тем более, что я уверен, что вам прекрасно известны эти метафоры. Так что они не представляют для вас никакого интереса на уровне сознания. А бессознательное из всего того, что я говорю или не говорю, может отобрать именно то, что необходимо. Воспользоваться этим и отбросить, и забыть все остальное. А если я случайно скажу что-то, что не подходит, это можно просто не слышать. Так что можно позволить моему голосу превращаться в другие звуки. Звуки твоих грез. Или позволить ему обтекать тебя, как обтекает вода. А некоторые предпочитают заземлить мой голос и дать ему уйти в землю. А для кого-то удобнее сделать так, чтобы он становился все тише, тише, тише. И выходил за пределы слышимости. И ты делаешь то, что тебе удобно, то, что приятно, то, что комфортно. Может быть, это чем-то похоже на то, что было когда-то в детстве, когда ты засыпал, а за стеной звучали голоса взрослых, и ты не разбираешь, о чем они говорят. Просто самый звук этого голоса позволяет чувствовать себя комфортно, позволяет чувствовать себя защищенно и засыпать все глубже и глубже. А когда-то, еще раньше, ты был совсем маленький и не умел ходить, и делал свои первые неуверенные шаги. И, может быть, не все сразу получалось хорошо и легко. И были ошибки, и, может быть, ты даже спотыкался и падал. Но рядом были люди, которые не обращали внимания на ошибки. Они обращали внимание на то, что хорошо, на то, что получается. И они искренне радовались каждому удачному шагу. И постепенно ошибки ушли, и стали, облетели, как облетают осенние листья. А то, что правильно, сохранилось, закрепилось. И управление ушло на другой уровень. И бессознательно взяло управление на себя. И это стало происходить легко, естественно, да, автоматически. И точно так же ты когда-то не умел говорить и лепетал свои первые слоги, слова, фразы. И, наверное, не все сразу получалось легко и хорошо. И, может быть, были ошибки. Но те, кто был рядом, не обращали внимания на ошибки. Они обращали внимание на то, что хорошо, на то, что получается, на то, что правильно. И они радовались каждому удачно произнесенному звуку и слову. И постепенно ошибки ушли и стали, облетели. А сохранилось и закрепилось то, что хорошо, то, что правильно, то, что получается. И бессознательно взяло управление на себя. И все это теперь получается легко, естественно, само собой, автоматически. И точно так же я когда-то учился писать, и нужно было выводить палочки, овалы, крючочки и соединять их, чтобы получились буквы. И нужно было научиться различать буквы строчные, прописные, письменные и печатные. И нужно было научиться различать похожие буквы, такие как Ш и Щ, и запомнить, в какую сторону повернуты петельки УВ и УД, и куда смотрит хвостик УБ. И постепенно у тебя сложились внутренние образы букв, и внутренние образы слогов, и слов, и цифр, и много-много других внутренних образов. И бессознательно я взял управление на себя, и можно полностью погрузиться в свои внутренние образы. И было много другого, успешного обучение. И я не знаю, в какой из двух рук сейчас может начать возникать ощущение легкости. Может быть, в правой, может быть, в левой, может быть, в обеих сразу, или наоборот. Это не важно. Это ощущение легкости может нарастать с каждым вдохом. И по мере того, как она нарастает, рука может шевельнуться и начать подниматься. Все возрастает. какая бы конечно поднимается вверх? Левая или правая? Становясь все легче и легче. С каждым вдохом. Так словно. Очень хорошо. К руке привязаны воздушные шарики, наполненные верхним галочкой, которые поднимаются и тянут руку вверх. Выше и выше. И чем выше она поднимается, тем легче она становится. И чем легче она становится, тем выше она поднимается. Очень-очень хорошо. И она продолжает подниматься. Легко. Как легкая пирожка, которая парит на теплых воздушных потоках. И сейчас совершенно не важно, чем занято все знаками разума, она может скользить, сжигать, греть, в то время как другая часть я самого, это бессознательно, может отыскивать оптимальные пути и способы использования этих ресурсов, которые соответствуют своим истинным интересам и потребностям, которые соответствуют целостной структуре твоей личности, которые позволят в максимально возможной степени приблизиться к поставленным целям. И эта работа может продолжаться за пределами этого сеанса. Ночью, когда ты спишь, днем, когда ты бодрствуешь и занят своими делами, в других трансах, в который, возможно, ты будешь входить самостоятельно или с чьей-либо помощью. 24 часа в сутки. Часы, дни, может быть, недели, может быть, больше. Столько, сколько необходимо, чтобы можно было действительно воспользоваться результатом этой внутренней работы. А какая-то часть этой работы должна быть выполнена именно здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, рука может начать очень медленно, искренним и сознательным движением опускаться совершенно сама по себе. И все это не важно, как когда-то в детстве, когда звенел звонок на перемену, ты выбегал из класса, и было неважно, то, о чем говорила учительница, ты просто забывал об этом. А учительница брала губку или тряпку и стирала с доски все, что на ней было написано. И еще это похоже на то, как мальчик рисует на песке, на морском берегу буквы, слова, знаки, и набегает волна, да, и уходит, и смывает, и остается чистый гладкий песок, на котором можно будет вновь написать что-нибудь. И все это не важно. Очень хорошо, очень-очень хорошо. В своем собственном темпе. И в тот момент, когда рука опустится полностью, коснется ткани, почему бы на несколько мгновений не погрузиться очень глубоко, на максимально возможную для тебя глубину, а может быть, на удивление, глубже, чем ты считал для себя возможно. На несколько мгновений, чтобы еще полнее интегрировать все это. На самых разных. темпе, да? И когда почувствуешь, что полностью к этому готов, то это как бы чуть-чуть потянуться, открыть глаза и вернуться полностью присутствующим. В истории только на три месте занимались. Да, я так и понял. Мне что-то вспомнилось на эту тему. Не важно. Был такой фильм «Козленок за два гроша», старый Сталин. Там мальчик был, он был слабенький, хилый, но когда-то я прочитал в газете объявление учителя по культуризму. Он с ним списался, и учитель его учил по переписке. Он посылал упражнения, а мальчик их выполнял. Значит, вот такой сильный стал, крепкий, могучий. Вырос, и как-то учитель ему написал, что он будет проезжать через его город. Поезд стоит там 3 минуты, и вот ему хотелось бы взглянуть все-таки на результат своей работы. Вот. А ему тоже хочется встретиться с учителем, которого никогда не видел. И ждешь, какой же будет учитель. Да? И вот он стоит на платформе, уже подходит поезд, и выходит второй такой же. И они бросаются друг другу навстречу, обнимаются, раздается писк, на шаг отступает, и выпадает старичок ос между ними. Но это не важно. Ну, если Филиппу хочется что-то сказать по этому поводу, то он скажет, да. Если есть вопросы, может быть, хочется на них ответить. Потом мы немножко поговорим про этот тип метафоры. Зачем вы сказали, еще глубже погрузиться и тут же его выпили вот это вот прямо? На несколько мгновений. Прошу помаленьку. Вот именно. Филипп, ты помнишь что-нибудь? Что именно тебе рассказать? Ну, вот помнишь? Все. Ну, что именно, помнишь? Свет в глаза. Помнишь? А? Свет в глаза. Или что помнишь? Дословно нет. И так была наведена амнезия, лучше это не трогать. А как попадился амнезия? Условно. А он не помнит дословно, он помнит условно. Вот, то есть, если я напрягусь, то я стоп, то... Да, обычно человек хорошо помнит те техники, с помощью которых он создавал сам амнезию. Это трюизм. Но он работает. Так всегда. Ну, тогда же скажи, как хочешь. Однажды старый шаман собрал свое племя у костра и сказал: «Послушайте старинную сказку, которая рассказывает нам о чем-то из того, что нельзя рассказать, и указывает нам на что-то из того, на что нельзя показать. Подумай об этом». Что? Почему вы еще в ЛСУ? То ли у меня проходит НЛП практика, выездную программу в резонансе. Еще вопросы? Что-то второй год уже проходит. Это длительный пойдем 2,5 года. А кто такой же? Который опробовал стулья, и поэтому Филипп теперь может на них сидеть без опаски. Он пробовал стулья наверху. А, наверху. Чего? Это вот тот, который нашли? Да. Так он еще раз успел стулья? Так, еще вопрос. У кого-то сейчас приступы к отдыху. Так, ладно, ну, если нет вопросов, спасибо большое. Ну, конечно, Филиппу нет нужды запоминать эти метафоры, потому что он и так их знает. Это так называемая метафора раннего научения. Достижение, разрешение любой проблемы, достижение любой цели, так или иначе, все равно предполагает определенное обучение, научение. Мы опираемся на то, что есть уже, на то, что есть в опыте. Мы на этом строим. Мы в свое время на первом цикле говорили про ресурсы. Да? Что это за ресурсы такие, откуда они взялись у нас. И мы говорили о том, что мы их наработали в своей собственной жизни. Есть ресурс 100% безошибочный. Есть обучение, мимо которого никто не прошел. Это раннее научение. Обучение ходьбе, прямохождению, обучение человеческой речи, обучение письму, чтению, счету. Насчет письма, это почти специально для вас, это почти дословная цитата из Эриксона. Почти дословная, естественно, поправкой на русский алфавит. Да, там, на другие буквы, у них там другие хвостики, эпитеты. А так это просто цитата. Из всего обучения, которое мы прошли и которое нам еще предстоит, это было самым сложным. Научиться ходить и научиться говорить. И мы все благополучно справились. Все остальное проще. Поэтому мы апеллируем к этому обучению. Да, напоминаем. Напоминаем, что был такой опыт, да, успешный. И мы просим эту инстанцию бессознательную, да, использовать этот опыт успешного обучения там, где это необходимо. Если бы Филипп заявил свою цель, да, может быть, я дал бы еще пару метафор, более конкретных, ориентированных на цель. Поскольку я цели не знаю, это работа неопределенными словами. Если известно какое-то конкретное обучение, в котором данный человек обучался, да, можно уверенно ссылаться на него. Если он умеет водить машину, стрелять, плавать, прыгать с парашютом, значит, можно ссылаться на это. Но раннее обучение – это беспроигрышно, потому что оно точно не работает. Уверенно можно давать при любой проблеме, при любом симптоме, при любой цели. А в втором классе метафор, который годится для всего, чуть позже поговорим в следующий раз. А как при любой цели? Ну, например, какая любая цель может быть? А может быть, например, здоровье, например, да. Депрессия. Что? Цель-депрессия? Симптом. Да. И как метафора, да. Он говорит, да, он говорит, никогда в жизни, доктор, не было ничего хорошего, никогда ничего не получалось, никогда ничего не удавалось. Извиняйте, дядьку, вы начались ходить, начались говорить, начались писать и так далее. Я помню одну девицу, она упорно стояла о том, что она все делает плохо. Все она делает плохо. Жизнь. Все. Я даже прошу прощения. Пришлось вынудить ее признаться, что она умеет хорошо попу утирать. Умеет. С практической практикой. Чудес. Нас поднали. Она умеет очень хорошо убеждать в том, что она ничего не делает. Да, и это тоже. Рабинович встречает Абрамовича, говорит: Абрамович, что такое грустно? Все плохо, все плохо. Жена ушла, сына посадили, машину украли, квартира сгорела, все плохо. Ну вы поймите, Абрамович, жизнь это как зебра. Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. Правда? Ну спасибо, вы меня успокоили. Встречается через неделю, говорит: Боже мой, Рабинович, как вы были правы. Это таки действительно была белая полоса. Метафору хорошо конструировать на материале близким клиентам. В метафоре хорошо задействовать его ресурсы. Поэтому, когда мы его расспрашиваем, когда мы ведем предварительную беседу, мы выясняем не только и не столько про проблему, но и обязательно про ресурсы. То есть, чем любит заниматься, чем увлекается, что хорошо получается, какие есть хобби и так далее, и так далее. Это ресурсы. Ну, два примера. Один маленький, другой немножко подольше. Маленький такой. Это у одной моей ученицы был случай забавный. Человек сломал ногу. Ее, естественно, положили в гипс. Уже смешно. Нога отросла, гипс сняли. А он продолжает ходить на костылях. Она говорит, что делать? Он то ли автогонщик был, то ли автослесарь, не помню, как-то очень сильно профессионально связан с машинами. Ну, просто я выдал первое, что в голову пришло. Я говорю, расскажи ему в трансе такую историю. Один человек ездил на работу на машине. Быстро, удобно, хорошо. А вдруг машина сломалась, на работу ездить надо, и он начал запрягать в машину лошадь. Лошадь идет, тянет машину, долго, неудобно, но доезжает. А потом машину починили, а он по-прежнему запрягает лошадь. Ездит долго, неудобно. Но как-то раз он задумался о чем-то своем, спустился в гараж, не заметил, как включил зажигание, врубил передачу, когда он спохватился, оказалось, что он уже едет. И начиная с этого момента, он нормально. Бедная лошадь. Почему? Ну, она же впереди машина. Ее еще запрячь надо. Сразу видно, да, ваше познание сельского хозяйства. Это познание автомобиль. И с этого момента, с этого времени нормально ездил на работу на машине. Ну, потом мы встретились на следующем цикле, она мне рассказала, был большой сюрприз для нее. Это о том, как они иногда воспринимают наши метафоры. Она ему рассказала, да, все, метафора, косвенно, замечательно. Он у нее пошел прямо в сеансе. Чудо, да, брось костыли, встань и иди. А после сеанса он ей говорит, слушай, почему мне раньше никто не сказал, прямо, как ты, брось валять дурака, ходи нормально. Косвенно, метафора. Вторая история, она немножко подлиннее. Это у меня был очень любопытный человек. Мне очень интересно было с ним работать. Он сам по себе интересен был как человек. Там история была такая. Армянин, который эмигрировал в Америку из России, там учился, там получил образование, приехал в Россию, у него американское гражданство, работает он в России в филиале немецкого банка. Америку он не любит, она ему не нравится. Там все урбанистично, механистично, бездушно и вообще. Здесь он уже жить не может, потому что он привык жить по-человечески. И вообще ему хотелось бы жить в Европе. Он билингв. То есть и тот язык свободный, и этот свободный. Какой из них родной, он толком, в общем-то, не знает. Он банковский служащий, он на этой должности работает уже 5 лет, он знает там все ходы-выходы. Она ему надоела, он хочет продвижения, продвижения нет. А кроме того, он творческий человек, он играет на каком-то музыкальном инструменте, я не помню на каком. То есть он себя ощущает как человек, зависший между. Между двух континентов, между двух культур, между двух языков, между двух занятий, как белый ворон. Голуби не приняли, да, и вороны тоже уже не принимают. И ясная задача видел в том, чтобы сделать не или-или, а и-и. Синтезировать. Не между двух культур, а человек двух культур. Не между двух языков, а человек двух языков. Человек двух профессий. То есть одно приносит другое, обогащает другое и так далее. Проблема была очень любопытная предъявлена. А про, про проблема была примерно такая. Он поддается давлению. В общении он поддается давлению, он как-то не может свое мнение отстоять. Как он общается? Он светский человек, тусовочный. Он нашел себе тусовку, члены которой за один день тратят его месячную зарплату. Которая, кстати, не маленькая. Такой уровень. Он как бы не дотягивает. Чувствует себя немножко ущербно по этому поводу. Комплексует. У них у всех машины шикарные. У него машины нет, потому что на дорогую машину нет денег, а недорогую он не хочет покупать. Регулярно опаздывает ко мне на сеанс. Когда на 15, когда на 20, когда на 25. Извините, пробки на улице. Говорю, какие пробки? От вас для меня три остановки на метро. На метро. Я? А на такси есть. Такой человек. Ресурс. Ну, я его расспрашивал, а кроме того, я еще и сестру его знал. Сестра мне рассказала. Он великолепно готовит. Он потрясающий повар. Он собирает друзей и готовит, и это праздник. Но есть нюанс. За один раз он может приготовить только одно блюдо, потому что он готовит его 3 часа, 4 часа. Почему? Потому что если в блюдо нужно порезать морковку, она должна быть порезана кубиками 5 на 5 на 5 миллиметров. И если не соответствует, это все выбрасывается и режется по новой. Боже мой, это мой любимый, это же перфекционист. И я его расспрашивал, он мне рассказывал, он мне с воодушевлением рассказывал, как он готовит. Он говорил, готовка – это математика. Это анализ, это расчет. Это дроби, это пропорции, это соотношение, все должно быть выверено. Но если это чистая математика, есть невозможно. Туда нужно вложить душу, туда нужно вложить сердце, туда нужно вложить любовь к тем, для кого ты готовишь. Вот тогда это да. Там много было всякой работы, очень любопытной. Я сейчас две таких два кусочка помню. Один, я ему в трансе рассказывал о том, как повар готовит блюдо. Неопределенными словами. Повар готовит блюдо. Он использует разные продукты, разного происхождения. Растительного, животного, минерального, которые прибыли из разных мест, может быть, из разных стран, может быть, даже с разных континентов. Он берет эти продукты, и он их смешивает в правильной пропорции. Потому что готовка – это математика, это дроби, это пропорции, это числа, все взвешено, все расчислено. Но если это чистая математика, есть невозможно. Нужно вложить сердце, душу, любовь. И все это варится определенное время. И после того, как все это поварилось вместе определенное время, получается блюдо, которое обладает удивительным вкусом, уникальным ароматом, неповторимыми свойствами, которые доставляют удовольствие. Та-та-та-та-та-та. Ну, это понятно, да? То есть на синтез. А второе, что я помню, я ему рассказывал одну из своих любимейших историй, я для него не пожалел. Любимейших просто. Поскольку готовка, да? Повар. История про одного владыку, который был очень мудрым, который замечательно управлял своим государством, но который решил усовершенствовать искусство управления государством. И для этого он повелел, чтобы к нему приводили лучших мастеров его страны, чтобы посмотреть на секреты их мастерства, позаимствовать, использовать в деле управления государством. И ему приводили лучших мастеров, золотых дел мастеров, каменщиков, плотников, шорников, кузнецов. И он смотрел и, с сожалением, убеждался, что все секреты мастерства ему уже известны. И когда он просмотрел всех, он с огорчением понял, что учиться не у кого. И он очень расстроился. И расстроенный он блуждал по дворцу и случайно забрел в ту часть дворца, куда он раньше никогда не заходил. Он забрел на кухню. И там он остановился, пораженный. Он увидел повара, который разделал бычью душу. Нож бабочкой порхал в руке повара, и части туши легко отделялись одна от другой, и он понял, что такого мастерства он не видел никогда в жизни. существо, он подождал, пока повар закончит работу, и очень вежливо сказал ему: «Твое мастерство несравненно. Поделись со мной секретами своего мастерства, дабы я мог использовать их в деле управления государством». Повар очень обиделся. Он сказал: «Где ты увидел мастерство? У меня нет мастерства. Мой путь дал. В этой туше есть пустоты между мышцами, костями, сухожилиями. Мой нож сам находит эти пустоты, а части туши сами отделяются одна от другой. Я работаю этим ножом 20 лет, я не точил его ни разу, и он остер, как прежде». И повелитель склонился перед поваром, он понял, как ему усовершенствовать управление государством. Я однажды одной из клиентки рассказал эту историю, о чем потом жестоко пожалел, потому что с тех пор мне ни разу не удалось ей встречу назначить. Я говорю: «Давайте договоримся о следующей встрече». Она говорит: «Не надо, я позвоню, когда мне нужно будет». Я говорю: «Ну это очень мило, у меня очень плотное расписание, и может не найтись место. Лучше отменить». «Неважно. Будет пустота, в которую я затеку». Сколько раз она не звонила, для нее всегда находилось место. Всегда. Или кто-то отказался только что, или кто-то заболел, или случайно у меня есть дырка. Но для него каждый раз находился пустота. Ну, научил. Вот. Там, кстати, с этим парнем там изменения пошли очень любопытные. Неожиданные для нас обоих. Да, я бы просто поражен, честно говоря. Первое изменение заключалось в следующем. Ну, он банковский там работник. Есть какая-то межбанковская система заключения договоров через компьютер. Я вот не понимаю ничего. Короче говоря, он вошел в эту систему, с грехом пополам освоил и заключил в ней свой первый договор, который в этой системе оказался юбилейным. То ли 100-тысячным, то ли 500-тысячным. Короче говоря, юбилейным. Ему на работу доставили приз. $500 и ящик пива. Это был большой сюрприз. Потом последовало предложение о повышении с перевода в головной офис. Головной офис в Германии. Так что мы с ним попрощались, он уехал. А насчет взаимодействия с людьми, это тоже забавно. Он зашел прощаться, значит, мы прощаемся. Он говорит: «Они там меня ждут в Германии, я на уикенд поведу их в поход, в горы». Я говорю: кого поведете?» «Ну, служащих центрального офиса». Я говорю: «Вы раньше были в Германии?» «Нет». Я говорю: «Вы их знаете?» «Нет». «А они вас?» «Тоже нет». Я говорю: «Вы их поведете на уикенд в поход в горы?» «Да». «И они вас ждут?» «Да». Я говорю: «Что-то я не понял, как вы все это устроили?» «Ну, по интернету». По интернету он организовал их поход в горы, в ближайший уикенд. Где это поведет? Сейчас мы разберем еще одну схемку маленькую, потом сделаем перерыв, и потом вы по ней поработаете. Она перекликается с первой. Здесь большие отличия. Схема такая. У нас есть клиент. Есть мы, то есть график. У клиента есть проблемная ситуация. Она его не устраивает. У него есть желаемая ситуация. Он не знает как. Потому что если бы знал как, он бы сделал, он бы не пришел. Мы его вводим в транс, мы ему даем метафору. Какие элементы должны присутствовать в метафоре? Должна присутствовать изоморфная ситуация. То есть отображение структуры проблемной ситуации на другом материале. Проблема у щеночка, который писается. Или капается. Должно быть счастливое разрешение. Который представляет собой аналог желаемой ситуации, то, к чему он хочет прийти. И должен быть элемент, которого у него нет, и который позволит перейти отсюда сюда. Стратегия разрешения. С помощью которой переходим от проблемной ситуации к желаемому. Это наше предложение, которое мы ему делаем. Мы показываем, можно так. Опять-таки, это не такое предложение, от которого нельзя отказаться, как в крестном отце. Можно отказаться. Он может не принять. А может принять. Ну, два маленьких. Примера, один отечественный, другой импортный. Отечественный пример такой. У одной моей ученицы был такой вот клиент. Он когда-то горячо любил девушку, потом они расстались, и он эмигрировал в Германию. Он там женился, она здесь вышла замуж, все нормально, все хорошо. Он там прожил 10 лет. Приехал сюда, в гости, встретил ее. У нее снесло крышу. Нужна только она. Все по боку, значит, там все по боку, здесь все по боку. Вот. Лариса Ивановна хочу. Но он понимает, что что-то не то, поэтому он обратился, да, она приятельница, значит, просил какой-то помощи. Он не знает, что делать. Она ему в трансе рассказала историю про садовника, который вырастил чудесный цветок. Прекрасный, замечательный, он очень за ним хорошо ухаживал, он его рыхлил, он его поливал и так далее. А потом настало время, когда нужно было садовнику уезжать в дальние страны. А цветок с собой взять нельзя, потому что он не вынесет пересадки, он погибнет. И когда он подумал, и он нашел другого садовника. Это был хороший садовник. И он поручил ему ухаживать за этим цветком, и узнал, что с цветком все будет в порядке, его будут поливать, его будут там подкармливать, окучивать и так далее. А сам с спокойной душой уехал в дальние страны. И с тех пор в его жизни было еще очень много красивых и разных цветов. Вот. Потом вышел из транса и говорит, чего-то я действительно. Быстро сообразил. Импортный пример такой. У человека была связь постоянная, которая глубоко по всем параметрам удовлетворяла, которая была разорвана не по его инициативе. Женщина его бросила. И он очень огорчился, и у него сорвало крышу, и он отпустился во все тяжкие, беспорядочные сексуальные связи, и все это ему надоело, и что делать он не знает. И как жить он не знает. Он обратился к терапевту. Терапевт ему в трансе рассказывает историю про человека, который любил путешествовать на поезде. Он ездил на поезде, это был очень хороший поезд. Хороший, чистый, уютный, с вежливыми проводниками. И все было замечательно. Но однажды на одной станции поезд ушел без него. А он остался. И он очень огорчился, и он очень расстроился. И тогда он начал ездить на чем попало. На каких только поездах он ездил. И на скорых, и на пассажирских. Ему случалось ездить даже на товарных. А иногда он опускался даже до пригородных электричек. Я вношу просто русский колорит, у них такого нет. Да? С выбитыми стеклами, с порезанными спинками сидений. И до того это все его достало, что однажды на одной станции он принял решение. Он решил, что он дождется своего поезда. Он знал, что когда придет его поезд, он его узнает. И в станционной гостинице он снял маленький номер и жил там. И через станцию проходили поезда, и там были разные поезда, и там были даже очень хорошие поезда. Чистые, светлые. И было огромное искушение уехать на одном из этих поездов. Но что-то удерживало. Он чувствовал, нет, надо ждать. Будет его поезд. И однажды рано утром его разбудил звонок станционного колокольчика, и он выглянул в окно, и он увидел, что к станции подходит поезд. Сияли на солнце свежевымытые стекла вагона, сверкали начищенные медные поручни, в дверях в парадной форме стоял кондуктор, поезд шел мягко, как на резиновом ходу, и он понял, вот оно, его поезд. И он купил билет и сел в этот поезд, и долго в нем путешествовал, и посетил много городов и стран, и был абсолютно счастлив. В результате чего человек прекратил беспорядочную половую деятельность, какое-то время выждал, и потом завязали стабильные отношения, которые его устраивают. Кстати, насчет поезда. Женщина у меня была, жила себе совершенно спокойно. Потом пошла к экстрасенсу. Не знаю зачем. Экстрасенс ей сказал, что она отстает от жизни. Проблема у нее такая. Говорит, ты, девочка, меня отстаешь от жизни. И она поняла, что она таки да, отстает от жизни. И масса этого примера во всех сферах ее деятельности. Она схватила за голову, значит, что делать. Вот. И прибежала в панике, она отстает от жизни. Вот. Экстрасенсы вообще крутой народ. Я помню, случай был, у мамы есть дочка, которая вышла замуж, которая взяла ребенка, естественно, от мамы отделилась, но у мамы есть такой придворный экстрасенс на все случаи жизни. Я там уговорила дочку к нему сходить, и он мне ни много ни мало сообщил, что ее муж энергетический вампир. Если она от него не уйдет, ребенок умрет. Она схватила ребенка в охапку и побежала туда. Маме. Ну так вот, это, короче говоря, отстает от жизни. Прибежал. Я отстаю от жизни. Значит, что делать? Я вообще не понимаю, что это такое. Ну ладно. Значит, в трансе я отправил на вокзал. Она хочет сесть на поезд, а он уезжает, она от него отстала. Она бежит на другую платформу, поезд уехал, она от него отстала. Она бежит на следующую и опять отстала. И вот она мечется по платформе, а поезда все уходит, она все отстает от поездов. И так она металась и забежала на какие-то дальние пути. И вдруг видит, там совершенно спокойно стоит поезд, паровоз, два вагончика, чистенький, уютненький. Никуда не торопится. А на поезде написано ее имя. И она вдруг понимает, что это ее поезд, и что он стоит и ждет ее. И она понимает, что на свой поезд опоздать невозможно, потому что он твой, и он стоит и ждет лично тебя. Ну, незамысловатое, ведь, правда, но хватило. Случай был свежий, сразу вслед за экстрасенсом. Значит, сейчас на 15 минут сделаем перерыв, потом в парах поработаете, клиент предъявляет проблему или ставит цель, вы ему сооружаете метафору, да, и проводите нормальный терапевтический сеанс. Комфортнее, крайне, хотя с заморочками. Сопротивляющийся крем. Что? А потом на все сюда? Вы скажете, что вы сопротивляете? Всем. Женщина, знай свое место. Ну, здрасте тут еще. Сопротивляющийся крем. Ну, давайте послушаем. Проблема, хотел с этой стороны начать, Ром, жалеть тебя. Так я сижу жить, да, там сидеть. Вот проблема, которая была предъявлена, да, метафора, которая была рассказана, ну, согласие клиента, конечно, мы спросим клиента, как ему там с этой метафорой жилось. Так, Люд, с кем работал? Со сестрами. А? Ага. Со мной. Ага, со мной. Да. Ага, которую? Потому что я очень глубоко загрузила свою терапевту. Так. Ну, она и говорит. Чего она говорит? Кто работал, да? Она. И она и говорит. Ничего не понимаю. Кто терапевт ваш? А? Нет, нужно было терапевт. Кто работает? Да, это правильный ответ. Да. Хорошо. Я внутри себя работала. Я понимаю, да. Мы пахали. Да. Какую проблему Свет предъявил? Да, значит, давайте послушаем. А? Ей, наверное, удобнее. Хорошо, она скажет проблему, но метафору вы расскажете. Да, я как бы... Метафору, да, ваша? Да, да, ничего не слышу. Видимо, как бы я сказала, что хочу все-таки купить свой дачный участок, для того, чтобы муж не ездил к своим родителям, ездил, не ездил к своим, а мы ездили на одну дачу вместе. И что-то мне мешает вот ее взять и купить. Хотя, в принципе, все есть, есть все, все можно. А что мешает, не могу я понять и определить. Вот хотелось бы разобраться. У Эриксона была такая манера милая, внимательно выслушивал изложение проблемы клиенту, а потом спрашивал, а действительно серьезные проблемы у вас есть? Какая разница, серьезная или не серьезная? Да нет, я шучу, конечно, да, конечно, да. Так, ну и какая была метафора? Чего не умеет? У меня в одной группе был человек, который говорил, ну вот опять делиться. Почему нельзя просто рассказать? Да, если два человека меняются друг с другом долларами, то каждый останется по одному доллару. Если меняется идеями, то каждый будет по две идеи. Точно. Расскажите, хотя одно из тех, которые я рассказывал. Ну, мы как раз ваши вспомнили. Чего-чего? Ну, как раз ваши вспомнили. Партизан на допросе. Свет, расскажите, что я вам рассказываю. Я же в транзите. А, в транзите. Ладно, понятно. И метафора, конечно. Метафора была одна такая. Вот уже успела ее забыть. Ну, там, наверное, нигде было поставлено. Я помню одну историю, но это не метафора. Это просто анекдот. В Вьетнаме сбили русского летчика, американца. Допрос. Максимальная высота полета. Молчит. По морде. Максимальная дальность полета. Молчит. По морде. Максимальный боезапас. И сбили страшно. А ночью сбежал. И прибежал к своим. Ну, свои окружили, говорит, ну, как там в плену? Он говорит, ребята, учите матчасть. Бьют за это. Так, хорошо, ладно. Ну, ну. Так. Кто первый работает? В качестве кого? Терапевта. Я. Да. Проблему рассказываю. Ну, не первый раз. Он не первый раз наглым образом предъявляет эту проблему. Чего он хотел? Ну, быть менее... как тогда, контроль. А, контроль. Пауки, соседи. Вообще. Над хамством. Хамство? Я не слышала или не слышала, ты помнишь мне как-то? Чуть половин в пушке, разрушение какое-то. Какой ужас вообще. Нет, ну, была предложена идея контролировать вагон, да, с ним половину. Потому что у каждого транспортного средства существуют тормоза, и для того, чтобы быть безопасно и водителю, и окружающим людям, надо вообще вот просто их убить. Да. И после трассы, рассказывавший, смеялся, падал. Это он заваривался как-то, вот он очень странно. Потом почему-то... А, потом я ему еще уже вклинил эту метафору с научением, в конце самого. Почему-то на том моменте, когда человек вот как бы учится лепетать и говорить, в конце концов, у него начался какой-то совершенно непонятный хох. Я решила, что я что-то не так говорю. Думаю, что он вышел сам. Он утверждает обратно. Не знаю. Василий. Так, хорошо. Да, классная метафора. Ну, посмотрим. В следующий раз, да. Что сработает, да. Как он тормозить будет, посмотрим. Тормоз ручной, да. Хорошо. Да. Ну, две стороны поработали. Да. А, да. Но я, мне, в свою очередь, была такая предложена неопределенная достаточно проблема. Не могу сказать, да? Что возникает некая ситуация раз в 3-4 месяца, на которую надо реагировать, как я понял, менее резко, что ли, да, менее эмоционально, то есть быстрее отходить от реакции на ситуацию. Вот. Ну, поскольку проблема достаточно можно неопределенная, вопрос. Да. Что такое ремиссия? Какая ремиссия? Какая ситуация возникает? Возникает просто некая ситуация, я не знаю, какая. Раз в 3-4 месяца. Наполеон же я сказал. Можно ходить услышать. Не было ничего определенного, просто было периодически, там, 3-4 Да. Бурная да. Такая очень. Мне это очень не нравится. Вы ему ситуацию не рассказывали? А? Ситуацию не нет. Нет. Я тут, значит, начал. Всем включили микрофон, понятное дело. Да, нет, сигналик, легкий транс какой-то. Да. А, так глубина, которая необходима сейчас. Бабах, телефон звонит. Все, человек, ребенок звонит. Ну, на самом деле, у меня больше всего выпал вопрос, когда начали спрашивать, а были какие-то внушения, связанные с этим состоянием? Когда я не знала, потому что никаких внушений, собственно говоря, не было. Я думаю, как мне пахнет, знаешь, что их нет, застрелил телефон. Ну да. И поэтому пришлось, значит, все это делать с самого начала. Ну и дальше я уже решил просто, то есть я решил посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 это хороший транс. Вот. Потом я рассказывал метафору про Каменотеса. Потом в ходе метафоры о Каменотесе я сказал еще две метафоры. Одну метафору это как бы техника Жанна Быки вот с этой вот со стеной, с маленькой дверкой на стене, потом там спуск по коридору. Вот. Ну и там, значит, изменить там новый мир. А вторую метафору, а можно говорить вторую метафору? Это единственное, что она не помнит. Семь ключей Легрона это из будущего. Мы это еще не проходили. Из будущего. Потому что Ромка образованный и наглый. Хорошо. Мы работали с Леной. Ага. Ага. Да. Значит, проблема была такая. Ну, контроль. Угу. И была дана метафора про человека, который там был очень такой порядочный, который все контролировал. Ослабить контроль. Ослабить. Да, ослабить контроль. Который все контролировал, все у него было хорошо, но однажды Да, и клиент дал еще свое понимание, значит, ослабление контроля. То есть это поехал пойти на пляж и расслабиться там, не контролировать. И он еще поехал отдыхать на пляж, тот лег там на пляжу, ветер его обдувал. И он задумался о том, как у него легкие работают. Пошел, накупил кучу книг и в итоге, в общем, значит, начал очень пристально следить за своим дыханием и в конце концов перестал дышать. Добрый вечер. Он устал от этой всей напряженной работы. Да. Ну тут ему там видение явилось, какое-то в детстве, как он учился, или в утробе еще учился дышать. И, в общем-то. Как ли? Я немножко испугалась. У меня один был знакомый, который в советские еще времена работал в институте философии. Понятно, какая там была философия. Они развлекались тем, что придумали разные концепции. В частности, они придумали концепцию гаек. Как советское руководство видит, что слишком затянуты гайки. Надо бы отпустить. И отпускает. А потом она понимает, слишком отпустили гайки. Надо затянуть. И затягивает. Но отпускали всегда через одну, а затягивали все подряд. В итоге балка не удержана. Да, хорошо. Лена, да, успел? Да, бросить курить. И я спросила, с чем он ассоциирует, там сигарету. Он сказал, что это дым, паровоза, может быть. И я рассказала метафору, что раньше были, что есть разные, раньше были поезда, которые работали на угле, они сильно коптили, они все там загрязняли, но потом так как все совершенствуется, все улучшается, то появляются новые виды, более комфортные, удобные, которые где чисто, там уютно, полезны для здоровья, и так далее в этом плане. Что есть, и что он едет в поезде из будущего, в котором все совершенно по-иному, все совершенно по-другому, где особенно там все хорошо. И там никакого не горит копоти, ничего, там полезно. Ну, так, метафора мне понравилась. Я поезд себе представлял. Единственное, что мне поезд, этот паровоз, он не представлялся таким, который гадит там кругом. Наоборот, хорошо, поезд, дым идет. В этом поезде будущего все вроде хорошо, да? Ты чего-то не хватает. Пейзаж кругом там. Да, здорово. Это хорошо. Так, да. Наташа, с кем работаем? С Владимиром. С Владимиром. Ну, сначала я была терапевтом, да. Вот за эту проблему. Ну, я могу не говорить, я хочу. В прошлый раз работал. Ну, в прошлый раз, вчера он сразу. Вот. Мне вообще повезло в этот раз, он спросил, чем увлекается. То есть он создает программу компьютерную. Ну, и вот ему когда. То есть он стал только рассказывать об этом. Я говорю, я уже в трассе. Но потом просто вот он сидит за компьютером. Да, классно. Да, как он там жил с компьютером? Я один раз пролетел крупно с компьютером. Клиент был зав. Отделом в компьютерной фирме. Естественно, всю метафору на компьютерах построил. Потом выходит из транса, говорит, ну все было классно, все было хорошо, спасибо. Только напрасно, говорит, вы, Михаил Романович, думаете, что компьютер это такая же вершина человеческой мысли. Выяснилось, что он какой-то системщик, и у него есть некое идеальное представление о том, как это вот должно было бы быть. И эта куча железа, она, значит, до этого не дотягивает никак. У компьютера как люди, их тоже надо лечить постоянно. Да? И рассказывать мне сказки. Психотерапия. Это Фред. Хорошо. Успели в обратную сторону проблему? Да. Наташа заявила проблему обучения иностранным языкам. Ну, я так понимаю, проблему терпения. То есть, что нужно постоянно заниматься. За дня в день. Есть учебник. Я сказал метафору про крестьянина, который долбил тоннель между двумя селениями, чтобы люди могли более безопасно по горной тропе уходить от скалы прямой. Сейчас соседи селения. Он долго работал, но лет долбил страну. Сама, поскольку я учила языки, меня восстановили. Вот. И в результате нашей работы, короче, долбил. Мне еще представил ситуацию приятную, там я плавала. Вот. Там солнце вообще так было классно, я плескалась в море, а он домой летал и рассказывал историю. Вот. История была такая длинная. Вот, все, долбил. С этой стороны прокатился я слышу. Вот, короче, значит, был момент, когда, да, и вот он так уже устал, и спина у него сгорбилась, и в глаза попадала, там вот пыль какая-то. И так, мне так надоело, я нырнула. А его послала, куда-то он улетел. Терпение до кило. Вот там сидел на пальме, ел банан. Это интересно, знаете, как люди воспринимают наши метафоры. Короче, когда штаны был... А, да, ему все стали помогать, потому что бедный. Когда штаны был закончен, он уже был глубокий стариком, этот бедный. Хорошая история. Да. Да. В результате я решила не сидеть дома, пойти на курсы. Да, классно. Одно время много приходилось со школьниками работать, так, тестировать, там плохо, в качестве школьного психолога. Тестировать, плохо успеваешь и так далее. Тестируешь, ну, нормальные результаты по умственному тесту, да, учится плохо. Я ему говорил, ты пойми, в обучении участвуют два органа человеческого тела, голова и попа. С головой у тебя все в порядке. Мне почему-то говорит то же самое. И вот я здесь. Так, у нас, к сожалению, нет времени послушать всех. Если нам захочется, это продолжить. Мы это сделаем, а если желание к тому времени не иссякнут. Да, значит, мы с вами встречаемся 20, 21, 22. Через неделю. Через 2 недели. А? Что? Мы договаривались об этом. Да, неоднократно и упорно. Я уезжаю, мне не будет на следующий день. А потом, а после этого сразу начинаем следующий цикл, да, 26-го.